Не понимаю, что вы имеете в виду. Уверен, что понимаете. Более того, вы наверняка думаете об этом все 30 лет. Вам лучше уйти. Бернар прав. От разговоров с копами никакой пользы, одни неприятности. Почему сюда звонил Майлз Шекли, миссис Тиру? Меньше чем через месяц после этого звонка его убили. Я же вам говорю, я не знаю никакого Майлза Шекли. Но примерно месяц назад действительно звонил какой-то незнакомый человек, назвался двоюродным братом Ива Гринелли, мол, живет в Труа-Ривьер. Бернар сказал, что Гринелли действительно там живут, но кто знает, были у Ива двоюродные братья или нет. Так или иначе, этот кузен сообщил нам, что его отец умер, и часть его имущества должна отойти к Иву, так вот не знаем ли мы, где его найти. Мы заподозрили неладное, но кто бы стал сейчас его разыскивать? Конная полиция? Там вообще не знают о его существовании. И что вы ему сказали, этому незнакомцу, который искал Гринелли? С ним разговаривал Бернар и ответил ему, что никогда не слышал ни о каком Иве Гринелли.